«Кажется, дождь пошел», — решила она. Лицу было тепло и мокро. «Интересно, где я уснула, если на меня льет дождик? Или я в отпуске?» Что-то странное творилось вокруг, что-то неестественное, и сразу было не сообразить, что она лежит на полу и смотрит вверх, и смотреть ей неудобно, что-то мешает. Она подняла руку. Рука была словно чужая и дотронулась до лица. Лицо было теплым и мокрым, потом она нащупала что-то твердое и острое. Сняла со щеки что-то, блеснувшее изломанным краем под светом мощных лампочек. Кусок стекла. Разбились очки. И как только она подумала про очки, сразу все вспомнилось. Светящийся в темноте монитор, Гуччи, залаявший в глубине комнаты, и странное чувство, словно кто-то смотрит на нее из темноты. Наверное, и в самом деле смотрел, ждал, примиривался. Стало так больно, что она вдруг заплакала. Слезы сами по себе полились из глаз. Полина вяло подумала: хорошо, что они льются. Значит, у нее остались глаза. Что-то тоненько зазвенело рядом с ней, и она не сразу поняла, что это Гуччи скулит. «Гученька», — пробормотала Полина и не узнала своего голоса. «Гученька, ты жив?» Она не видела его и не знала, почему тот скулит. Потому что жив или потому что умирает? И эта мысль заставила ее подняться. Очень осторожно она повернулась и встала на четвереньки. Черные волосы сосульками болтались у нее перед носом, и от их колыхания у нее закружилась голова, так что пришлось зажмуриться и опереться рукой о стену, чтобы не упасть лицом в серый ковер, который вдруг приблизился прямо к глазам. Значит, глаза все-таки целы. Слезы капали, и казалось почему-то, что они черные. Нет, — сказал кто-то внутри Полины. — Они не черные, они темно-красные, от крови. Из глаз у нее течет кровь. Она поползла и выбралась в коридор. На полу, прямо под дверью, валялась ее сумка и отдельно от нее мобильный телефон. Забыв про Гуччи, Полина подобрала мобильник, села спиной к стене и нажала кнопку. «Сейчас. Потерпи. Еще немного». Долго никто не отвечал, а потом трубку вдруг сняли. «Ты что, с ума сошла? Я 3 ночи подряд не спал». «Приезжай». «Куда?» Он ничего не понимал. Наверное, она его разбудила, и если он бросит трубку, она ни за что не сможет позвонить еще раз, потому что у нее просто не хватит сил на это. «Приезжай. Я на работе, только прямо сейчас». Он помолчал. «Что случилось?» «Я не знаю, но если у тебя есть бинт или пластырь, захвати, пожалуйста». «Бинт или пластырь», — повторил Троепольский. Голос у него изменился. «Что случилось?» Она осторожно положила на колени трубку с голосом Троепольского внутри, прислонила затылком к стене, стала еще больнее, закрыла глаза, из которых по-прежнему капали кровавые слезы. Так Полина сидела и ждала его. И ей казалось, что он все еще что-то говорит в трубке, и она знала, что пока он там, ничего плохого с ней не случится. Он приехал очень быстро, или ей так показалось? Когда она в следующий раз открыла глаза, прямо перед собой увидела его джинсовые колени. «Черт побери!» — пробормотал он и присел на корточки перед ней. «Полька, ты что?» Это был очень глупый вопрос. Глупее не придумаешь, но он так боялся за нее, пока бежал по ночному переулку, пока совал карточку в прорезь охранного автомата, пока мчался через двор, потом по лестнице, и на площадке пришлось придержать рукой горло, потому что в нем колотилось сердце, угрожая порвать артерии или вены, или что там еще такого есть. Из располосованной щеки Полины торчал острый кусок стекла. И Троепольский осторожно выдернул его. Потекла тоненькая красная струйка, ему страшно было вытереть ее или как-то задеть, прикоснуться к ней. «Полька, надо в больницу, у тебя все лицо в порезах». «Мне надо умыться». «Нет, нельзя. Что у тебя с глазами?» Она открыла глаза и посмотрела на него, потом медленно моргнула. «Не закрывай глаза!» — вскрикнул он испуганно, и она вытаращилась на него. «Как же мне не закрывать? А вдруг там стекло?» «Я пойду умоюсь». «Да нельзя умываться, нельзя, если там стекло!» «Проводи меня!» «Полька!» Она опять, как давеча, встала на четвереньки и попыталась подняться, опираясь ладошкой о стену. Троепольский поддержал ее. «Полька, я вызову скорую». Она не слышала его. Почему-то на ней не было туфель, и от этого он вдруг перепугался еще сильнее. Сердце в горле, казалось, лопнуло, и его острые, как стекло, края перерезали все вены и артерии. Что-то горячее полилось внутрь. «Полька, что, черт побери, здесь произошло?» «Ты увез мои ключи от машины?» «Что?» «Я искала в сумке, я же не знала, что ты их увез. Я все выложила, а потом оказалось, что я забыла на столе ключи от квартиры. Я вернулась, а тут кто-то был». «Кто? Кто тут был, Полька?» Полина покачала головой. Она так и не рассмотрела, видела только светящийся монитор, на котором царил шикарный Федин сайт. И больше ничего, в комнате было темно. Она вошла в темную комнату, потому что Гуччи забежал внутрь, и она никак не могла его выловить. И как только она вошла, дверь со всего размаха вдруг врезалась ей в лицо, и потом врезался кулак. Этот кулак, летящий прямо в ее беззащитные глаза, она запомнила очень хорошо, как в замедленной съемке, сантиметр за сантиметром, и все ближе, ближе, и потом что-то отвратительно хрустнуло, как хребет ящерицы, на которую наступил сапог. Полина рванулась, и от неожиданности Троепольский выпустил ее. Она добежала до узенькой белой дверки, распахнула ее и ощупью открыла кран. Вода веером полетела в белую раковину, и Полина, держась двумя руками за стену, сунула под кран лицо. Стало больно и очень холодно. Вода, спирально уходившая в белую раковину, была красной, зато ее перестало тошнить. Господи, как унизительно! Он вошел следом и прижал ее боком к себе, и она смогла отлепить от стены ладони. На чистом кафеле остались красные пятна. Щеки перестало колоть. Вода из красной превратилась в нежно-розовую, и Троепольский сунул ей салфетку толстую и мягкую. «Только не вытирай ничего, промокни просто». Полина послушно промокнула и посмотрела на себя в зеркало. Порезов было несколько, и все они еще потихоньку сочились, в основном вокруг глаз и один на веке, довольно глубокой. Глаза были целы, наверное, потому что она видела, как к ней приближается кулак, как на замедленном показе знаменитого нокаута Майкла Тайсона, и успела зажмуриться. Впрочем, если бы ударил Тайсон, вряд ли бы после этого она смогла рассматривать себя в зеркало. Полина. Слева порезов было почему-то больше, чем справа. Наверное, потому что тот, кто ее ударил, не был левшой. Полина. Федор Греков был левшой. Впрочем, не совсем. Он очень гордо рассказывал всем, что у него право-левая симметрия. И с ложками и вилками он хорошо управляется обеими руками. «Полина!» Она повернулась и посмотрела на Троепольского. В черных андалузских глазах были беспокойство и досада, словно он сердился на нее за то, что она попала в такое неприятное положение. Или на самом деле сердился? «Расскажи мне быстро, что случилось, только внятно». Она переступила ногами. Холодно было стоять в одних носках на ледяном кафеле. Троепольский посмотрел вниз. «Где твои туфли?» «Не знаю». «Тебя что, насиловали?» «На мне нет туфель, а не штанов», — сказала она сердито, и у него чуть-чуть отлегло от сердца. «Что случилось?» Она приложила к веку салфетку, отняла ее и посмотрела. Кровь все еще шла. Троепольский достал из джинсов носовой платок, намочил и прижал сбоку к ее лицу. Она замерла, закрыла глаза, потому что, когда он прижимал ее порезы своим носовым платком, все ее страхи скукоживались и рассыпались в прах, как осенние листья в костре. «Я вернулась за ключами от квартиры. Я их вытряхнула, когда искала ключи от машины, которую ты увез».